На слепом Прометее стало шумно. В какой-то момент Рина даже решил, что ему кажется, усталый разум пытается принять желаемое за действительное. Пилотов учили, что оставаться в космосе в одиночестве, да еще и без связи с людьми, серьезная угроза для психики. Рина прекрасно знал, что это правда. Ему не раз доводилось испытывать на себе, что такое давление безграничного пространства, какова истинная сила изоляции. Сейчас он вроде как был не один. Он находился рядом со станцией, на которой жили тысячи людей. Но чем больше времени он проводил возле слепого Прометея, тем сильнее становилась уверенность, что это всего лишь очередной космический объект. Необитаемый. Рина знал, что не сможет ждать вечно. Хотелось даже лететь обратно, но с этим он затянул. А потом стало ясно, что до Виафераты он не доберется. Да и не затем он рисковал, чтобы полететь туда-сюда. Если уж принял решение помочь, нужно придерживаться его до конца. Так что Рина готовился к вынужденной посадке в момент, когда она станет абсолютно необходимой. Ну а до этого он заставил себя ждать. Как оказалось, не зря. Количество беспроводных сигналов в информационном пространстве станции резко увеличилось. Это означало, что там теперь использовали сложную технику, причем куда активнее, чем раньше. Сервисных дронов на ручном управлении — это наверняка. Возможно, задействовали какие-то комплексные системы, вроде пожаротушения. И люди постоянно говорили друг с другом, не экономя энергию, ничего хорошего это не сулило. Сначала Рина пытался поймать эти сигналы, чтобы разобраться в происходящем. Однако скоро стало ясно, они все равно слабоваты, их можно заметить, перехватить не получится. Тогда пилот решил действовать иначе. Он теперь подавал сигнал вызова на разных частотах. Нечто подобное он делал и раньше, просто сейчас вероятность успеха возрастала. Он почти отчаялся и решил, что ему не ответят, когда вдруг услышал прекрасно знакомый голос. «Сигнал получен. С кем я говорю?» «Мира?» — уточнил Рина, хотя даже не сомневался, что это она. Он и сам не знал, зачем спросил, просто растерялся. После долгих неудач он перестал готовиться к успеху, да еще к такому. «Конечно я! Рина, ты вернулся! Где ты сейчас? Где остальные? Вы уже приземлились?» «Ах да, она же не знает. Никто на слепом Прометее не знает. Ирина чувствовал говорить о смерти Авуора вот так, в спешке, неправильно. Об этом лучше сообщить при личной встрече, а прежде понять, что тут творится. Поэтому пилот предпочел ответ, который не был ложью, просто не раскрывал всю правду». «Все в порядке. Беженцы добрались до станции, но вернулся я один. Там технические сложности возникли. Я не на челноке, а на истребителе. Что у вас происходит?» Если бы он ошибся в предварительной оценке, и на слепом Прометее все было спокойно, Мира уже засыпала бы его дополнительными вопросами. Однако он в таком редко ошибался, и его собеседница перешла сразу к сути. «Мы, как бы это помягче сказать... «Да никак, мы горим!» «Ты что, серьезно?» «А кому-то от такого смешно? Здесь диверсия, пожар! Полыхает отстойник с мусором!» Ей не нужно было объяснять Рина, почему это отвратительный расклад. Пилот и сам понимал. Хуже было бы только, если бы полыхнул ядерный реактор. Слои мусора чертовски сложно потушить, даже на технически развитой станции. А слепой Прометей на такую не тянет. «Тут еще и обстоятельства такие, что адекватный человек не представит», — добавила Мира. «Они превратили третий уровень непонятно во что. Из-за этого к месту пожара невозможно подобраться. Там даже сервисные дроны сгорают». Рина и так понимал, что ситуация страшная. Но в страшных ситуациях он привык не закусывать кулак до самого локтя, сдерживая скупую мужскую слезу, а действовать. Судя по происходящему на станции, тут хватает тех, кто стресс снимает воплями в эфире. «А если подорвать?» — предложил он. «Опять же, близко мы не подберемся». «Можно не близко, как будто эта посудина представляет хоть какую-то ценность». «Есть риск, что ее разнесет на две части», — признала Мира. «Я это просчитывала, нашла тут чертежи. Я тебе говорю, третий уровень изменили слишком сильно, он стал хрупким». «Так пусть бы и разносит эту хрупкую дуру». Мы никак не можем эвакуировать людей с четвертого уровня. Да и потом неизвестно, что останется от системы жизнеобеспечения третьего уровня. Огонь и так подобрался слишком близко к ней. Хорошо, а если снаружи? Что снаружи? Подорвать снаружи! Нетерпеливо пояснил Рина. Насколько отстойник близко к внешней границе? Если туда гостеприимно впустить сектор Фобос, огонь перестанет быть проблемой? Мира на пару секунд задумалась, потом все же согласилась. Да, это может сработать, если действовать аккуратно. Но не представляю, как это провернуть. Нужно найти инвентарные списки роботов, способных к выходу на поверхность. Жалко, что у нас еще и очень мало времени. Вот и не надо тратить его на все подряд. Взрыв не ваша забота. Скинь мне координаты отстойника и примерную схему распространения пожара. Рина, что ты... Смутилась была она, а потом до нее дошло. «Не смей! Слышишь?» «Поздно! Я уже посмел!» «Это дурацкая затея! Я тебе не позволю!» «Ты мне вообще-то не начальство?» — напомнил пилот. «Я это все равно сделаю!» «Я не дам тебе координаты!» «Я использую сканер истребителя, чтобы обнаружить участок с повышенной температурой. Но тогда удар будет менее точным, чем при работе с полноценной планировкой, и результат получится хуже. То есть своим псевдомилосердием ты увеличишь риск для меня». «Какая вообще может быть градация риска при самоубийстве?» «Это не самоубийство. Я на разведывательном самолете. Они изначально строились укрепленными. На мне защитный скафандр. Я потушу пожар, потом выберусь. Окажусь внутри станции. Да, истребитель я потеряю. Так он изначально был нужен, чтобы доставить меня сюда. Вас я на нем бы не вывез. Мы полетим обратно на одном из челноков Прометея. Так что давай, Мира, там пожар не ждет». Она не хотела подставлять его под такой удар. Рина не сомневался в этом, и она наверняка уже корила себя за то, что наболтала так много. Но Мира понимала, что обратного пути нет. Он все равно сделает по-своему, поэтому скоро компьютер принял графическое сообщение. Обновленную схему слепого Прометея. Мира лишь шепнула: «Удачи тебе». «И так все нормально будет», — жизнерадостно соврал Рина. Он направил истребитель по большой дуге, примеряясь к станции, выбирая подходящее место для удара. Он уже видел, сколько внутренних стен нагородили внутри. Это становилось дополнительной угрозой для пилота. Но в мусорном отстойнике перегородок нет. Все должно получиться. Он нацелил истребитель в бок станции, сплошную плиту укрепленного металла, за которым полыхало пламя. Рина сказал правду. Он действительно мог потушить пожар. Не сказал только, что шансы на выживание при таком раскладе процентов 30, не больше. Да и то на нормальной станции, а не на этом ведре. В какой-то момент ему захотелось от всего отказаться. Это не его проблема. Он уже помог группе беженцев, да еще и на редкость неблагодарных. Ради кого он сейчас ставит на кон все? Зачем? Разум поспешно придумывал оправдание. Нужно спастись, чтобы быть полезным Виафорате, а не заниматься непонятно чем. Но даже зная правильное решение, Рина его не принял. Он набирал скорость до последнего и в какой-то момент не смог бы уйти от столкновения, даже если бы захотел. Слабость он позволил себе только один раз. В миг, когда металл встретился с металлом, а бронированное стекло в кабине пилота разлетелось на осколки. Рина просто закрыл глаза.